продолжает вести плодотворную научную работу. Он тоже академик, несколько лет работал в должности главного ученого, секретаря Президиума Академии наук СССР, а затем работал начальником главного управления гидрометслужбы при Совете министров Союза СССР. Сейчас Федоров – директор Института прикладной геофизики. 8 декабря 1971 года скоропостижно скончался наш неутомимый радист Кренкель. Долгое время Кренкель трудился на поприще развития радиосвязи. Последние годы он руководил одним из институтов главного управления гидрометслужбы и работал в области применения радио в службе погоды. Кренкель в течение многих лет возглавлял Советское общество радиолюбителей коротковолновиков, и нет такого уголка на земном шаре, с радиолюбителями которого не держал бы связь Кренкель на своем коротковолновом передатчике. Герои Советского Союза Водопьянов, Алексеев, Молоков и Мазурук еще долгие годы водили тяжелые самолеты над льдами Арктики и зелеными просторами нашей Родины. Арктика стала ныне обжитой окраиной нашей великой Родины. На трассе Северного морского пути ежегодно проходят сотни кораблей. В Арктике выросли крупные промышленные центры, построены города и поселки. Природные ресурсы Арктики с каждым годом играют все большую роль в народном хозяйстве нашей Родины. Все это сделано простыми советскими людьми, которые по призыву Великой коммунистической партии и советского правительства направились в этот край, чтобы освоить его и своим трудом прославить нашу любимую Родину. Дважды герой Советского Союза Папанин. Жизнь на льдине. Май 1937-го. Февраль 1938 года. Май. 21 мая. В 11 часов 35 минут утра четырехмоторный воздушный корабль Н-170 совершил посадку в районе Северного полюса. Водопьянов мастерски посадил тяжелый самолет на лед. Интересно знать, как там на родине относятся к этому событию. Трудно передать ту радость, которую мы испытывали, обмениваясь своими впечатлениями, взаимно поздравляя друг друга. Сразу же начали устанавливать нашу экспедиционную радиостанцию, подняли мачту, разбили палатку для Кренкеля, поставили палатку для жилья и временную палатку для гидрологических работ. Вот место, где мы будем жить. Сколько времени мы проведем здесь? Льдина вполне пригодна для организации научной станции. Тут можно сделать отличный аэродром и принять самолеты Молокова, Мазурука и Алексеева. На первых порах не все идет гладко. Наши аккумуляторы сели. Кренкель нервничает. Пришлось перезаряжать аккумуляторы. Только через 10,5 часов после посадки на полюсе мы установили связь с островом Рудольфа, дали знать о себе, сообщили, что все у нас благополучно. Первое сообщение о нашем благополучном прибытии к цели отправлено руководителем партии и правительства. Эту радиограмму подписал начальник воздушной экспедиции Отто Юльевич Шмидт. В 11 часов 10 минут самолет СССР Н-170 под управлением Водопьянова, Бабушкина, Спирина, старшего механика бассейна, пролетел над Северным полюсом. Для страховки прошли еще несколько дальше. Затем Водопьянов снизился с 1750 метров до 200, пробив сплошную облачность, стали искать льдину для посадки и устройства научной станции. В 11 часов 35 минут Водопьянов блестяще совершил посадку. К сожалению, при отправке телеграммы о достижении полюса внезапно произошло короткое замыкание. Выбыл умформер рации, прекратилась радиосвязь, возобновившаяся только сейчас после установки рации на новой полярной станции. Льдина, на которой мы остановились, расположена примерно в 20 милях За полисом по ту сторону